Гексаграмма 1. Сянь. Творчество. Путь, который может быть пройден, это не постоянный путь. Дао Дэ Цзин. Пока друзья шли от академии к лечебнице, Цеп прожужжал все уши Олегу о том, что принцип сдал ему пачку бумаги и чернила и повелел записать все, какие только возможно, судьбоносные баллады. За это юному байкеру было обещано демиургское гражданство. «Он так и сказал, считай свое задание экзаменом по этнографии», – захлеб тараторил плацебо проворный. «Я объезжу все кланы, чтобы не упустить ни одной песни и молитвы, все заговоры перепишу, все до единого». «Это действительно здорово», – согласился Олег. «Ты меня подожди здесь, я с мамой пообщаюсь». Лечебницей или больницей называлось одноэтажное кирпичное здание с шатровой крышей, в основании которого лежал квадрат. Занимало оно весьма значительную площадь, превосходящую размерами любое из строений Творцова. Здесь имелся склад лекарственных препаратов, сделанных из растений, грибов и секреций животных. Здесь же была и небольшая химическая лаборатория, которая пока еще не функционировала в полную силу. Многочисленные дела не давали Юлию Первому всерьез заняться химией, а достойные ученики пока что задействовались на более важных фронтах работы. Недавно, всего с 2 года назад, почти сразу после войны с Богополем, открылась хирургия. Правда, самая сложная операция, которая тут проводилась, это удаление аппендицита. Да и то, 2 из 6 пациентов умерли. Однако, как говорил Принципс, каждый третий умерший – это в любом случае лучше, чем каждый первый. Самую большую площадь в лечебнице занимало родильное отделение. Оно было гордостью Творцова и лично мамы Хоны. Не зря сюда приезжали рожать со всех окрестностей. Олег прошел по коридору к палате, где лежала его сестра Лидия. Палатами назывались чистые, легко проветриваемые и хорошо освещенные помещения. В них располагалось от 2 до 6 кроватей для больных. Лидия, как дочь Принципса, находилась в отдельной комнате. Впрочем, и там у нее имелась соседка. Подходя к палате, Олег услышал мелодичное пение. Это была колыбельная, под которую кочевницы баюкали своих чад. Юноша знал ее наизусть, поскольку и мама Хона, будучи байкершей по рождению, часто напевала ее, укладывая спать дочек и сыновей. Парень осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Он увидел маму. Она, мерно раскачиваясь из стороны в сторону, держала в руках младенца. Маленький комочек живой плоти, обернутый в бледно-серую материю, был совсем не виден. Только крохотная ручонка, неведомым образом пробив себе путь сквозь складки ткани, вылезла наружу и тихонько шевелила миниатюрными пальчиками. А мама, нет, бабушка Хона, выводила древний мотив. «Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай, под пенье дождя». И у Олега защемило где-то внутри, будто мелодия эта заставила вспомнить нечто такое, что уже никогда не вернешь. Не родится тебе заново и не будет укачивать мама, и ощущение абсолютной защищенности больше никогда не посетит тебя, и тепло ее рук уже давным-давно воспринимается совсем по-другому. Нет, ничего этого уже не будет. Ты вышел из колыбели и обречен идти, бороться, разочаровываться, падать, но вставать и продолжать идти. Чтобы прервать чувство неловкости, так неожиданно нахлынувшее на парня, Олег кашлянул. Мама Хона бросила быстрый взгляд на сына, кивнула, мол, выйди, я скоро, и продолжила качать младенца. Юноше пришлось ждать 1/4 часа, прежде чем в коридоре появилась мама Хона. «И я уезжаю сегодня», – сказал Олег. «Пришел проведать Лиду и с тобой попрощаться». «Я знаю, что ты уезжаешь», – тихо произнесла мама Хона. «Мы с папой Юлом обсудили это под утро». Олег заглянул в глаза матери. Они были выцветшие и усталые, как и у отца. Лицо округлое, еще не потерявшее привлекательности, уже начало покрываться морщинами, а в темно-русых волосах давно завелись широкие пряди седых волос. «Лида спит. Она еще очень слаба, и ей до кормления остался 1 час. Не тревожь ее. Я передам твои поздравления», – сказала мама Хона. Наступила неловкая тишина. По крайней мере, Олег чувствовал дискомфорт. Мама, когда-то казавшаяся такой большой, сильной и умной, сейчас почему-то выглядела маленькой и как будто растерянной. Может, дело не в маме? Может, просто Олег стал взрослее? «Вот и ты покидаешь меня!» Мама Хона тоскливо вздохнула. «Кассий в ростовской фактории, Алиса – жрица анимы в забытой деревне, а теперь ты!» «Я вернусь!» – обнадежил Олег. «Конечно вернешься!» Мама Хона улыбнулась. «Ты не обращай внимания, это все бабьи сопли. Ты главное там не дури и не лезь на рожон. Деду Ури скажешь, что его единственная дочь шлет ему привет и совершает очередной подвиг, как и полагается байкерши стальные бедра». «Подвиг?» – не понял Олег. «Да», – кивнула мама Хона. «Когда я была совсем девчонкой, строптивой и вредной, я мечтала о подвиге. Не хотела отставать от мужчин-байкеров. Думала, вот перейду пагубь, сражусь с врагами, и это будет нереально круто. А на самом деле, не сегодня, так завтра, у двух моих рожениц воды отойдут. И мне вот-вот принимать роды. Это и есть мой вечный, главный и последний подвиг. Помощь в сотворении новой жизни. Люди смотрят на меня с благодарностью, и мне становится тепло». Олег кивнул в знак понимания, а мама Хона, встав на цыпочки, обняла сына. «Я бы проводила тебя», – сказала она, – «но боюсь не выдержать. А дочери вождя, байкерши стальные бедра и жене принцепса негоже пускать слезу на людях. Иди, сынок, иди, и пусть боги моего племени и племени твоего отца хранят тебя. Пусть Божья четверица благословит твой путь, и по дороге над тобой следует небесный стальной конь Харлей изначальный и небесная стальная кобыла Ямаха первородная. Иди, сын». Глаза мамы Хоны увлажнились. Олег повернулся и медленно побрел по коридору, но в последний момент вдруг остановился и спросил. «Мам, ты ведь с отцом ссоришься? Ну, то есть споришь? К чему этот вопрос?» – удивилась Хона. «Просто я помню с детства, что вы ссорились и спорили, но всегда стоите друг за друга. Хотя ладно, извини». «Ну почему же? Я отвечу». Мягко произнесла мама Хона, глаза ее мгновенно высохли, в них появился озорной огонек. «Есть такая магия, называется физика. Я читала ее, но Юл, конечно же, знает лучше об этом колдовстве. Я хорошо запомнила один закон. Опереться можно только на то, что сопротивляется тебе. Я думаю, ты понял, о чем я. Мы с папой – опора друг для друга». Олег кивнул, но вместо того, чтобы уйти, задал еще один вопрос. «Мам, а правда вы с папой любовные побратимы?» Глаза Хоны превратились в веселые щелочки, морщины на лице разгладились, и казалось, она помолодела на 20, а то и на все 30 лет. «С чего ты это взял?» «Ходят такие слухи». «Иди уже!» Мама Хона засмеялась. «Любопытство до добра не доводит. Иди, исполняй свое предназначение».